Глава 17. Отсутствие доверия. Как назло, миллион вопросов, которые кружили надо мной, будто рассерженные пчелы, куда-то испарился. Я странно себя чувствую рядом с Радом. На лицо лезет глуповатая улыбка. Чтобы немного успокоиться, я отпила чай. Радомир спокойно ждал. И это смущало еще больше. «Мне нужно предупредить папу, что все...» «Уже». Я ходил в Явь, чтобы отправить сообщение. Здесь нет электричества и связи. «Явь?» «Так мы называем ваш мир». Кивнул Радомир и взял одну из мясных закусок, политую медом. Егор сказал, что она особенная, так что я подцепила такую же. Вкус и правда обалденный. Расскажи мне о проклятии. И как с этим связаны демоны? Насколько мы поняли, Рад вытащил салфетку и обтер бороду. Они хотят новые территории. Их мир – незавидное место, вот и положили глаз на наш. Изначально целью был князь, главный Альфа, но они просчитались. Сила князя в его истинной, а его наследник слишком мал, чтобы быть восприимчивым, так что проклятие отразилось на приближенных. Ого! Рад связан с главным в мире оборотней? Можно было бы восхититься, если бы это не угрожало жизни Рада. Впрочем, наверное, это обычное дело для приближенных к власти. Значит, задело не только тебя? Да, но половина уже нашла спасение. Я почувствовала, что краснею, но, набравшись смелости, все же решилась спросить. «Расскажи о нас!» Мужчина поднял бровь. «А что мы?» «Я хочу понимать и хотя бы примерно представлять перспективы». Он откинулся на спинку стула и прочесал пальцем волосы. «Маш, это очень сложные вопросы. Ты хочешь услышать, женюсь ли я на тебе? Будут ли у нас дети и прочее?» «Да!» Я сама удивилась своему порыву. Почему-то в моей голове сидело убеждение, что если мужчина не боится говорить о детях, на него можно рассчитывать. Рассматривать его как вариант. Не помню, откуда я это взяла. Услышала из чьего-то разговора или это из сериала, который так любила моя бабушка и мама. Именно так я тестировала всех парней до Рада. Ни один не прошел проверку. Оборотень смотрел на меня со смесью недоверия, заинтересованности и иронии. И если бы я не знала, что он обжигался, то могла бы обидеться. Блин, да это и было обидно. За последние 2 дня он столько раз меня выручил и все равно ждет удара в спину и боится подпускать ближе. А что, если это из-за моей семьи? Будь ему нужно от меня только одно, мог бы соблазнить меня у себя дома. В тот момент я была бы только рада. Радомир не прикоснулся и сейчас держит между нами небольшое расстояние. Это интриговало. Допустим, я скажу «да». Он внимательно смотрел в мои глаза. «Маша, пойми, я видел это много раз. Людям тяжело здесь. Я знаю немало случаев, когда идеальная с виду пара распадалась, потому что девушке становилось просто скучно. У меня есть деньги и большие. Почувствовав возможности, они забывают и о клятвах, и о чувствах». Сердце больно кольнуло. Я выпрямилась на стуле. «Думаешь, мне нужны твои деньги?» «Я этого не говорил», — возразил Радомир. «Но меня было не остановить». «Что я сделала, Рад? Разве не чувствуешь благодарности? Зачем ты помогал мне? Что все это значит?» «Маша», — он поднял ладони. «Сядь, пожалуйста. Давай поговорим». «Не хочу. Вдруг подумаешь, что я пытаюсь влезть в твою скромную холостяцкую жизнь и стать важной. Или я не той породы? Продавщица меда не пара приближенному князя, да?» «Маша». «А вот знаешь...» «Я не представляю, что на меня нашло». «Чтобы показать, что мне не нужны твои деньги, я не стану принимать подарки». Я стянула платье через голову и бросила на стул. Потом сняла сандалии, наступив на пятки, и подопнула их под стол. Запал кончился на нижнем белье. Я вдруг заметила, что мы в зале не одни. и за перепалкой наблюдают с большим интересом, но гробовым молчанием. Испугавшись, я бросилась бежать, ругая себя за придурь. К сожалению или счастью, Рад за мной не пошел, так и остался сидеть за столом. Похоже, он в шоке. И правильно, я с себя тоже в шоке. Было до смерти обидно. Я хоть чем-то показала, что хочу сесть ему на шею. Почему он так со мной? На глаза накатились злые слезы. Я бежала наугад, не зная точно, куда мчу, поэтому не заметила, как врезалась в кого-то. Хотела извиниться, потом вспомнила, в каком виде я сейчас, и получилось только задавленно всхлипнуть. «Привет!» Поздоровались сверху приятным, бархатистым голосом, а потом на мои плечи накинули какую-то легкую, будто шелковую рубашку. «Полагаю, раз ты бежишь в слезах, медведь что-то натворил». Я затравленно подняла голову. Моим препятствием оказался высокий худой мужчина с очень приятным лицом и отливающим медью волосами. Глаза блеснули желтым. Но то ли из-за того, что он был ощутимо стройнее Рада, Егора и других мужчин, которых я успела здесь увидеть, то ли дело еще в чем-то, но он располагал к себе настолько, что я ответила. «Скорее, я натворила». Мужчина усмехнулся и отпил из спортивной бутылки. «Такой милашке, как ты, можно простить что угодно». Он галантно протянул мне руку. «Идем, отведу в место, где все станет понятнее». «Что?» Я изогнула бровь. «Но я не могу в таком виде». «А в доме полном мужиков можешь? Девушек тут по пальцам одной руки пересчитать можно. Представляешь, как все обрадуются?» Я покраснела. «Мы же не знакомы». «Я знаю, что тебя зовут Мария». Оборотень наклонил голову. «А я Арсений. Рад знакомству. К тому же я все равно тебя искал и хотел представить княгине. Женские секретики и все такое. Пошли, будет весело». Плохо понимая, что я делаю, вложила пальцы в его руку и снова почувствовала, как растягивается мир. В этот раз перемещение было коротким. Мы оказались в странном доме, будто оранжерея. Всюду диковинные растения, многие из которых тускло светились изнутри и тянули необычно раскрашенные листья или к развешанным шарикам лампам, или к стеклянному потолку, в котором было видно луну. «Арс, это ты?» Услышала я приятный женский голос. «Я чай заварила!» Я смутилась и невольно закуталась в предложенную рубашку. Из зарослей выглянула миловидная блондинка в джинсовом комбинезоне. «Привет! Я Алина, а...» Она оглядела меня, и ее брови поползли вверх. «Арс, только не говори, что ты ее в процессе снятия проклятия вытащил!» Я покраснела до кончиков волос.